Идут часы. Поставлены шарады, сдвигают стулья, как прибой клубит не то оркестра шум, не то оршада, висячей лампой к скатерти прибит. И год не нов. Другой новей обещан. Весь вечер кто-то чистит апельсин. Весь вечер вьюга, не щадя за трещин, врывается сквозь трещины тесин. Но юбки вьются, и поток ступеней, сорвавшись вниз, отпрядывает вверх. Ядро кадрили в полном исступлении разбрызгивает весь свой фейерверк. И все стихает. Точно топот, рухнув за кухнею, попал в провал Мальстрем. В века рассвет, ни звука. Лампа тухнет, и елка иглы осыпает в крем.